Глава 6. Лахджа вышла через главный вход. Он всегда стоял нараспашку, потому что створ ворот не сумел бы сдвинуть и великан. Сколько в них? 10-12 метров? Хальтре-Карок ростом с обычного человека, но специально сотворил себе громадную дверь, чтобы иметь возможность войти со всем своим величием. Господи, какой же он самодовольный позер! Лахджа искренне поражалась его чувству собственной важности. Никто в мире, наверное, не мнит о себе так много, как ее муж. Хотя кем бы он был, не получи отцовского наследства. Да никем! Не так уж давно Лахджа стала супругой демалорда. Не так уж давно поселилась в его дворце. И уж совсем недавно стала демоном. Впрочем, об этом она особо не жалела. Быть демоном оказалось весело. Когда-то Лахджа была человеком. Хальтре-Карок похитил ее из родного мира. 6 лет минуло с тех пор. Большинство похищенных этим похотливым демолордом остаются самими собой, обретая лишь вечную молодость. Но ей удалось продвинуться дальше. Она сумела заслужить доверие своего мужа и повелителя. Стать избранной. Пройти перерождение в чреве матери демонов. Обрести парочку очень мощных ме. И занять место среди высшей знати Паргарона. Не на самом верху, конечно. На самом верху демолорды. Мажоритарные акционеры банка душ, контролирующие 51% общего капитала. А у Лахджи этих самых процентов ровно нисколько. Нет у нее счета в банке душ. Она, как и остальные жены, приписана к счету Хальтре-Карока. Совместное владение. Хотя пользоваться она им может только как кредитной картой. Купить в Паргароне можно что угодно. А вот творить с его помощью чудеса — это нет. Такого Хальтре-Карок своим женам не позволяет. Всего в Паргароне 5 сословий. Выше всех демолорды, их 27. Ниже всех — простодемоны, их 100 миллионов. Мелкие тварьки без особых способностей. Слуги, крестьяне и чернорабочие. Те же храки, харгалы и безликие. От смертных отличается только тем, что не стареют. Второе сословие – мещане. Средний класс, чиновники и военные. Храпоиды, развраги, черепокожие, вихоты, а также зажиточные простодемоны. В Паргароне система кастовидовая. Но социальные лифты все-таки имеются. Подняться повыше возможно. Третье сословие – аристократы. 6 высших демонических народов – Гахеримы, Гхьедшидарии, Ларитры, Кэмиало, Бушуки и Кульминаты. Кроме того, к аристократам причисляются полукровки Вайли, первородные дети Мазикрес и те немногие из мещан, кому удалось добиться высоких постов. А четвертое сословие – титулованные аристократы. Их где-то 1,5 сотни. Бароны Гхьедшидариев, банкиры Бушуков, вексиларии Гахеримов, дамы Ларитр и великие умы Кэмиало. Они подчиняются только демолордам и по силе уступают тоже только демолордам. Официально Лахджа ни к какому сословию не принадлежит. Но жены-демоны демолордов приравнены к аристократам, а любимые жены – к титулованным аристократам. Могуществом Лахджа примерно им и соответствует – баронам и вексилариям. Может, все-таки немного слабее. И опыта у нее, конечно, тоже гораздо меньше. Но он постепенно копится. Хальтре-Карок то и дело гоняет ее по каким-то поручениям. Заставляет делать все то, что нельзя поручить мелкой прислуге. Но при этом лень самому. Однажды она 2 недели провела в океане, спасаясь от упорной группы демоноборцев. Попутно помогла одному морскому народцу и потопила пиратский корабль. Потом целый месяц болталась в мертвой земле, прислуживая личу, заключившему сделку с Хальтрекороком. И еще как-то раз 3 недели проработала уборщицей в чертоге бога смерти. А вспомнить ту ее работу на двурога... Вот и он, кстати, легок на помине. Лахджа вошла в кабинет и встретилась взглядом с чудищем, похожим на двурогого коня. Злобного, плотоядного, очень агрессивного коня. Паргоронский антипод единорога. «Иди сюда, мой хороший», — протянула кусок колбасы Лахджа. «Ну иди, иди ко мне». Двурог пристально посмотрел на колбасу, фыркнул, выдохнув облако раскаленного пара. А потом резко развернулся и бросился на утек. «Я что, все еще недостаточно хороша для тебя?» — завопила Лахджа, потрясая колбасой. «Ну погоди у меня». В лабиринт демоница явилась, чтобы поискать улик. Она собиралась выяснить все об этих ворах и начать решила с места, где те участвовали в крысиных бегах. Знаменитого на весь Паргорон лабиринта Хальтрекорока. Сейчас тут относительно безопасно. Сегодняшнее представление закончено, да и с лабиринтом оно связано не было. Постоянные обитатели остались на своих местах, но среди них нет способных навредить Лахдже. Она взяла из архива Кэмиала воспоминания о тех крысиных бегах. Теперь оно крутилось у нее в голове, заново представало перед глазами. Все шоу Хальтрекорока запоминается летающими мозгами досконально, в мельчайших деталях и подробностях. Сейчас Лахджа шагала как бы рядом с теми ворами, видела, как они избегают ловушек, как сражаются с чудищами. Не было бы ничего сложного и в том, чтобы просто узнать, где они сейчас. Если бы Лахджа знала их имена. Зная имя и хоть какую-то дополнительную информацию, можно отыскать кого угодно. Но если имен нет, все очень резко усложняется. А Хальтрекорок никогда не утруждал себя анкетированием жертв. Вот и приходится разматывать клубочек постепенно. Всего на 5 минут демоница отвлеклась, заметив тентакливый куст. Опять пророс. Цепкое у них семя, чуть-чуть не уследишь, и сразу прорастает, начинает охотиться. Храки их выпалывают, но везде не успевают. А сам Хальтрекорок может просто пожелать, и все кусты на его территории исчезнут навсегда. Но разве у него допросишься? Лахджа иногда подозревала, что он сам их тут и развел. Впрочем, это не самое опасное растение. По-своему, даже милое. Лахдже всегда было немного жаль от них избавляться. Но ничего не поделаешь. Впрочем, этот растет в лабиринте, среди других чудищ. Пожалуй, его можно оставить. Если он поймает кого-то из игроков, то это даже придаст шоу дополнительную пикантность. При мысли об этом Лахджа почувствовала легкое возбуждение и улыбнулась кустику. Пусть себе растет. А про воров она в лабиринте ничего интересного не узнала. Да, здесь она могла слышать их разговоры, но они не говорили ни о чем важном. В основном припирались и костерили друг друга. Хотя команда у них подобралась неплохая. Противоречивая, неуживчивая, но странным образом слаженная. Дармак оказался редкого мастерства воином. Полугоблин отличался удивительной пронырливостью. Волшебница для своего юного возраста очень неплохо колдовала. А жрец впечатлял остротой ума и убедительностью. Лахджа удивленно присвистнула, когда тот уговорил орка-конкурента оставить жизнь ему и убить другого конкурента. Одними только словами избавился от двух противников разом. И они одолели Нехидраха. Это не самый разумный демон, а только зверь, чудовище, но все равно очень опасное. Лахджа бы, конечно, расправилась с ним куда быстрее, но то она. Убедившись, что в лабиринте улик нет, демоница вернулась во дворец, выяснила, в какой камере держали тех четверых, и внимательно ее осмотрела. Жаль, времени прошло слишком много. Харгалы давно все починили. Теперь непонятно даже, как узникам удалось сбежать. Зато понятно, куда они после этого направились. К сокровищнице. Возможно, поплутали по дороге. Дворец-то у Хальтрекорока громадный. Но в итоге добрались. Это уже известно. Лахджа вызвала старших безликих и велела бросить клич по слугам. Кто видел этих четверых? Наверняка кто-нибудь видел. В дворце на каждом шагу челядь. Храпоиды и развраги никого не видели. Но это Лахджу и не удивило. Попадись вторженцы на глаза стражникам, их либо вернули бы за решетку, либо стражников бы стало меньше. Как уж повезет. А вот среди безликих и харгалов свидетели нашлись. Первые бесстрастно сообщили, что не получали указаний насчет этих существ, поэтому ничего и не делали. Вторые же рассказали, что видели их в зале бальных танцев, когда восстанавливали его после пожара. Лахджан наведалась туда и с удовольствием убедилась, что зал блестит как новенький, словно и не был обуглен до головешек князем тьмы. Демоницу аж передернуло, когда она вспомнила ту историю. Асмодей, любимый бро Хальтрекорока, но при этом редкий говнюк. Он вечно заявляется сюда тусить, ведет себя как последний обрыган, домогается до всех, кого видит, и просто страдает херней. В этот раз он показывал фокусы с адским пламенем. В усмерть набухался, встал посреди зала и радостно заревел: «Хотите узнать, что такое адский гейзер?» Все уже знали, что такое адский гейзер в исполнении Асмодея, а потому бросились бежать, роняя кал. Кто-то даже застрял в дверях. Хальтрекорока рядом не оказалось. Остановить ужиравшегося князя тьмы оказалось некому. Так что он успешно призвал адское пламя и одновременно адски перданул. Огнетушитель эта скотина, конечно, не приготовила. Потом он, правда, показал еще и адский фонтан. Так что от жара кристаллизовался не весь дворец, а только один зал. Но про это Лахджа вспоминать уже совсем не хотелось. Так или иначе, воры ничего в этом зале не делали, просто прошли мимо. Их видела парочка харгалов, ну и только-то. Еще их видел один из дворцовых куржуев, но этого допрашивать бесполезно. Нет более ленивых и тупых существ, чем куржуи. Они как живые мусорные баки, просто лежат на одном месте и жрут все, что им приносят. Голодный куржуй становится смертельно опасным, но пока накормлен, хоть танцуй вокруг него, ничего не заметит. Демоница пыталась расспрашивать всякую мелочь, шуков, газенят, паргоронских котят, но уже совсем безрезультатно. Эти носятся по дворцу в невообразимом количестве и занимаются только тем, что болтаются под ногами. Демолорду, вроде Хальтрекорока, вся эта челядь не нужна абсолютно. Они здесь только для антуража. Хальтрекороку нравится, что куча народа перед ним присмыкается. Заглядывает в рот, осыпает комплиментами, смеется над его шутками. Вот и наполнил дворец приживалами и прихлебателями. Платить им, конечно, ничего не платят. Но работа не пыльная, жизнь сытая, а служба престижная. Да и всегда есть шанс получить подачку, а то и пробиться на хлебную должность. Паргарон — это такое место, где выгоднее всего быть подле кого-то из демолордов. Повторно осмотрев сокровищницу и ничего нового там не увидев, Лахджа пустилась дальше по следу. Тот, конечно, успел порядком остыть, но она точно знала еще по крайней мере одно место, где воры побывали до того, как сбежать. Зона отдыха. Пляж с развлечениями. Здесь она сама их и видела. И, наверное, стоило остановить их еще тогда. Но кто же мог знать? Вообще-то, Лахджа не имела ничего против, когда пленникам Хальтры-Карока удавалось бежать. Все-таки ее и саму приволокли сюда насильно. Она со временем претерпелась, нашла в этом свои плюсы и никуда уходить не собиралась. Но другим жертвам все еще сочувствовала. После демонизации меньше, чем раньше, но теперь не менее. Тем более, что далеко не все после похищения получают бессмертие, демоническую силу, высокий статус и регулярный секс, как она. Большинство просто отдает концы на арене или в лабиринте. Ее мужа и повелителя прозвали темным благанщиком, и это то, чем он занимается по жизни. Развлекает Паргарон своими шоу. Вот она, зона отдыха. Лахджа остановилась у края воды, любуясь набегающими волнами. Все-таки могущество демолордов впечатляет. Полное ощущение, что она на морском берегу, хотя это просто одна из дворцовых комнат. Вон двери в крупных валунах по краям пляжа. За ними снова обычные коридоры. Сейчас здесь людно. Самого Хальтрекарока нет, зато его жен, по крайней мере, полсотни. Одни загорают, другие купаются, третьи катаются на байдарках и лопают вкусняшки. Большую их часть когда-то похитили из отчего дома, и большая же часть теперь не уйдет, даже если будут гнать пинками. Хальтрекарок умеет привязать к себе. Ага, вот здесь Лахджа с Сидзукой занимались гимнастикой, когда мимо пробежали те воры-беглецы, и с ним еще был Савнар. Лахджа это точно помнила. Она не стала говорить об этом Хальтрекароку, решив сначала побеседовать с самим Савнаром. Но он как в воду канул. Обычно этот бушук всегда крутится где-нибудь поблизости. Его достаточно окликнуть, чтобы вышел откуда-нибудь из-за угла. Чаще всего в облике рыжего кота. Но сегодня он явно от нее прячется. Значит, точно как-то связан с этой историей, а не просто случайно оказался в том же месте. И можно, конечно, пойти и доложить мужу, но не стоит с этим торопиться. Савнар еще тот пройдоха, но Лахдже он по-своему нравился. Он уже не раз ее выручал, причем почти что бескорыстно. Это Савнар в свое время помог ей тут освоиться и овладеть демонической силой. И это Савнар однажды спас ее в одной очень серьезной передряге. Так что она не собиралась портить с ним отношения, пока не выяснит, какое он имеет отношение к беглецам и украденной ими шкатулке. К сожалению, в тот раз на пляже было не так людно, только она сама, Сидзука и... Да, Асмодей. Но старый черт ничего не видел, потому что дрых. Да, вон в том месте. Там, где лежит и сейчас. Лахджа недоверчиво уставилась на Асмодея. Так уж совпало, что сегодня он снова здесь валяется. Облюбовал участок пляжа. Впору уже табличку ставить. Зарезервировано для Асмодея. Не занимать. «Привет, Асмодей!» Неохотно поздоровалась демоница. «Привет, Лахджа!» Оскалился Асмодей, прихлебывая пиво из бокала. «Хочешь выпить?» Лахджа на секунду задумалась, не лучше ли удрать по-добру-поздорову. Асмодей производит впечатление нелепого, жирного свинтуса, но по большому счету это просто притворство. Многие демоны предпочитают носить маски, прикидываться добренькими, слабенькими или глупенькими. Им так проще охотиться, проще собирать души. Асмодей свою маску носит постоянно. Лахджа его в другом состоянии и не видела. Только иногда, очень-очень редко, под этим тупым, пропитым мурлом проглядывает что-то... Взгляд на долю секунды становится острым и внимательным. «Ну что, по пивку?» — снова предложил князь тьмы, опрокидывая в пасть бокал. Пива в нем не убывало. «Под сюда, не ломайся!» «Ну, даже не знаю», — насмешливо произнесла Лахджа, оставаясь на месте. «Это не ловушка случайно?» «Не-е-е-е-е-е», — гыкнул Асмодей, колыхнув жирным пузом. «Какая это может быть ловушка? Разве что ловушка любви». «Скорее прелых складок и потных подмых», — покачала головой Лахджа. «Зря ты так к этому относишься. Не знаешь, что теряешь». Демоница закатила глаза. Она еще и поэтому не любила общаться со Смодеем. Он каждый раз пытается подкатывать к ней яйца. Он вообще ко всем их подкатывает, но к ней особенно упорно. Это не очень-то приветствуется среди бугров, клеится к чужим любимым женам. Но Хальтере Кароку в целом похер, и Асмодей у него давний бро. Так что приходится отбиваться самой. Причем просто дать пинка невозможно. Это князь тьмы. Он Лахджу в блин может раскатать. И прекрасно это знает. А что еще хуже, знает, что она это знает. «В моем гареме как раз есть вакантное место. Не интересует?» — подмигнула Смодей. «Мои женщины — самые счастливые женщины во всех мирах». «Когда ты здесь, они с ними? Ну, возможно». «Я сделаю вид, что не слышал этой неудачной попытки меня оскорбить», — помрачнел Асмодей. «А ты не отказывайся так сходу-то. Ты подумай». «Мне лестно, конечно. Но я не променяю красавчика мужа на пенсионера со ослиными ушами», — сухо ответила Лахджа. «У меня ослиные не только уши. Хе-хе-хе-хе-хе». «Так, все, я пошла. У меня дела вообще-то». «Твоя беда в том, что ты все время чем-то занята», — нравоучительно произнес демон. «Ты не умеешь расслабляться, Лахджа. Садись лучше ко мне на колени, и сразу забудешь о своих делах». Лахджа пристально на него посмотрела. Она не понимала, почему Асмодей все время пристает именно к ней, когда вокруг столько других потаскушек. Они все доступны, более чем доступны, только помани. Хотя именно в этом и дело, подумала Лахджа. Скорее всего, Асмодея в ней привлекает именно то, как мало она подвержена влиянию скверны. Для демоницы Лахджа невероятно добродетельна, если можно так выразиться, а совращение добродетельных – его любимая тема. Но Лахджа знала его натуру, так что с ней это не работало. И Асмодей это тоже знал, потому толком и не старался. Просто лениво клеился время от времени. Инстинкт у него срабатывал. И когда Лахджа пошла к выходу, Асмодей сразу о ней забыл. Изучить осталось немногое. Скотный двор на четвертом этаже. Именно там держали Вихота, которого те воры освободили и с помощью которого сбежали. Найти что-то в его клетке Лахджа не надеялась. Ее давно вычистили и посадили нового зверя, шипастого, обезьяноподобного карака. Тот жалобно подвывал и тряс решетку. Зато Ладжа просмотрела записи старшего скотника. Этот грязный толстый храк предоставил демонице многостраничный талмуд, куда много лет от руки вписывал имена, родословные и привычки своих подопечных. Про Вихота запись была на диво подробная. Раньше-то он был одним из личных вихотов Хальтера Корока, тех, что приписаны к его дворцу и лабиринту. Развозил по домам пьяных гостей, иногда катал жен. Бывало, что и сам хозяин счастливил его своим присутствием. Хотя к Хьедшидари транспорт обычно не нужен, они мгновенно переносятся куда пожелают. Но этот Хальтеры Корока иногда все же возил. Когда тому приходила блажь полетать над своими владениями, возлежав в роскошном ландо. Вихоты умеют превращаться в любой вид транспорта, какой только существует в этом или близлежащих мирах. А еще Хальтеры Корок любил поболтать со своим возницей. Вихоты – существа высокоинтеллектуальные и с широким кругозором. Они могут поддержать беседу практически на любую тему. Жаль, что этот конкретный вихот не уловил момент, в который его мнение не сошлось с мнением хозяина. А злить демалорда всегда чревато неприятностями. Особенно, если этот конкретный демалорд – избалованный деспот-самодур, вроде Хальтеры Корока. Ему разумное существо убить, что листок с дерева сорвать. Вихота он, правда, не убил, но исключительно потому, что тот разозлил его особенно сильно. Хальтеры Корок сбрил ему гриву, чтобы не сбежал, и заковал в цепи. Решил поизмываться подольше, но потом просто забыл о нем. У Хальтеры Корока вообще память, как у золотой рыбки. Так или иначе, воры Вихота освободили. Разбили цепи, скорее всего, секирой Рузульвета. Демоница уже выяснила через сеть К-Миала, что эта секира – помнящий артефакт, принадлежавший древнему титану Рузульвету. В общем-то, ничего особенного, но обладает одним полезным свойством – повышенным уроном клеткам, цепям, замкам и прочим запорам. Рузульвет был слегка повернут на теме освобождения узников. И это значит, что воры все-таки действовали не наобум. Они точно знали, куда идут и что делают. Золотишко и прочую ерунду, наверное, прихватили просто так. Насовали в карманы по дороге, а вот секиру взяли целенаправленно. Или же им просто повезло. На самом деле элемент случайности тоже не стоит отбрасывать. Многие важные события происходят просто потому, что какая-нибудь дура разлила масло. Так или иначе, даже демонические цепи перед этой рубилкой не устояли. И воры сбежали с вихотом и шкатулкой. Где их теперь искать, непонятно. Немного подумав, Ладжа спросила, кто брил Вихоту гриву и где его шерсть. Оказалось, что старший скотник и брил, а шерсть сберег, ожидая дальнейших указаний. Шерсть с гривы Вихота – ингредиент ценный. Какие-нибудь колдуны заплатили бы золотом по весу. Но Хальтеры Корок на подобную мелочевку плевать хотел. И шерсть несколько месяцев просто лежала в коробке среди прочего хлама. Немного сопрела, но ничего критичного. Ладжа взяла прядь погуще, потерла ее между пальцев, рассмотрела как следует ауру. Интересно, чем она пахнет? Лицо демоницы резко вытянулось, превращаясь в морду гончего пса. Обоняние сразу же обострилось, мир наполнился запахами. Она принюхалась к шерсти, но все, что могла сказать, след давно простыл. Даже если Вихот все еще в Паргароне, хотя самостоятельно он его покинуть и не может, без грива-то. Нет, так не получится. Эфирная нить стала слишком размытой и не читается. Не хватает на это способностей Лахджи. Нет среди ее ме ничего подходящего. Значит, нужно новое, поисковое. Речь о его драгоценной шкатулке. Так что Хальтрикорок вряд ли откажет.